Глава 126. Бессмертные клетки. Зал напоминал библиотеку, которая мутировала в полярную лабораторию. Шкафы-холодильники, пронумерованные из нержавеющей стали, белый кафель от пола до потолка, холодный неон идеально подходил для освещения ящиков с жидким азотом, в которых поддерживалась температура минус 180 градусов. На протяжении многих лет мы собираем клетки. Клеточные штаммы. Изначально это не всегда так, но мы научились их дедифференцировать, то есть делать из них нейтральные, а потом генетически перепрограммировать. Одеты они были как космонавты в бумажной обертке. Комбинезоны, плессированные нашлепки на черепе, бахилы на ногах. И передвигались шелестя, словно листья. А в довершении всего были вынуждены защитить лицо хирургической маской и очками на случай возможных брызг. Азот так холоден, что обжигает, как пламя. Кому принадлежат клетки? Предусмотрительным пациентам, которым мы сможем в нужный момент спасти жизнь. Они шли вдоль блестящих стен. Странным образом это средоточие вечной жизни напоминало морг. Придет день, когда фрагмент пуповины будет систематически сохраняться из терапевтических соображений. Врач положил затянутую в перчатку руку на хромированную дверцу. В распоряжении каждого человеческого существа будет запас клеток, что позволит обновить его кровь, костную ткань, всю человеческую машинерию. Эрван подумал о первом дне Великого Поста. Дне воздержания, когда священник чертит крест на лбу верующего и произносит слова из книги Бытия. «Прах ты, и в прах обратишься». Минули те времена. Человек отныне был не прахом, а бессмертными клетками. «Расскажите мне о Дегрека, Лартиге, Редлихе и Рисуанге». Шлеме не заставил лишний раз себя просить. «Они явились ко мне и предложили безумный план, на который я тут же согласился». «Почему?» «Во-первых, из-за денег. А еще ради эксперимента. Их идея завораживала — стать кем-то другим благодаря спинномозговой пересадке». «Вы знали, откуда взялись клетки? Кого они выбрали в качестве оригинала?» «Нет, мне это было неважно». Человек воспроизвел убийцу в 4 экземплярах и говорил об этом как о банальной программе исследований. «Вы осознаете, что я мог бы обвинить вас в незаконной медицинской практике?» Хирург стянул маску с лица и от души рассмеялся. Из его рта вырвался клуб пара. «Вы неподражаемы! Не можете вы меня ни в чем обвинить и прекрасно это знаете! И уж тем более не здесь, где ваши полномочия равны нулю. Я передам дело швейцарским коллегам. А кто докажет обвинение? Вы? Я могу представить любой документ, подтверждающий, что эти люди страдали лейкемией. Облучение полностью разрушило их старые клетки, а пересадка заново восстановила организмы». Он воздел маленькие ручки в перчатках. «Не пойман, не вор». Эрван начинал постукивать зубами в этом клеткохранилище. «Не могу поверить, что вы согласились на их план. Они грозились впрыснуть себе какую-нибудь болезнь крови, чтобы заставить меня лечить их». «И вы поверили в их шантаж?» «Нет, но это доказывало их решимость. Уж лучше положить деньги в карман и провести эксперимент». «Вы знали, что клетки изъяты из мертвого тела?» «Я не интересовался деталями». «Я уверен, что ваши добровольцы убили как минимум 5 человек, вообразив, что превратились в того убийцу, генетическое наследие которого вы им впрыснули». Шлеме приподнял брови и тут же вернулся к своему обычному выражению веселой акулы. «Не густо в качестве эпитафии 5 жертвам. Бесполезно обсуждать с ним проблему морали и ответственности. Вид у него был такой же холодный, как у его шкафов, и такой же безумный, как у его реинкарнированных пациентов. Назовите мне даты, имена и обстоятельства». «Почему я должен вам отвечать?» Эрван тоже снял маску. «Что бы вы ни думали, я уже завтра могу прислать сюда тьму швейцарских полицейских. Не надо недооценивать мои возможности причинить вам неприятности». Маленькие облачка пара по-прежнему вылетали изо рта Шлеме и, казалось, розовели вокруг него. «Идемте», — сказал он наконец. «Мы здесь заледенеем». Они оставили свои бумажные костюмы в шлюзовой камере и двинулись по новым коридорам. Громила исчез. Они оказались в маленьком кабинете, забитом книгами и папками. подобием кабинета Лассея в Шарко. Итак, вы встретили этих преступников до того, как были доставлены образцы. Шлеме налил себе зеленого чая. Очевидно, он держал полный термос у себя в столе. Будем называть их пациентами, если не возражаете. Все было организовано заранее, разумеется. С медициной не импровизируют. Клетки должны были доставить в определенный день. Мы с самого начала договаривались на конец 2009-го. Как только клетки прибыли, мы их заморозили и параллельно начали процедуры по облучению моих добровольцев. Далее последовал этап дедифференциации и помещение в питательную культуру. Итак, смерть Фарабо была запрограммирована. Хосе Фернандес не только провел операцию на трупе. Сначала он задушил его ночью, заставив поверить в инсульт или сердечный приступ. Фанатики заказали смерть своего кумира, чтобы успешнее реинкарнироваться в его шкуру. Когда произошла пересадка? В октябре 2010-го. Курс облучения длился довольно долго. Это очень тяжелый протокол. Нужно полностью разрушить костный мозг. Все четверо прошли этот курс одновременно? Шлеме кивнул. Он держал свою керамическую чашку двумя руками. Вычурные манеры очередного безумного доктора чудовищно действовали Ирвану на нервы. К концу их нужно было госпитализировать, так? Да, последняя фаза особенно сложная. Пациент очень слаб, в состоянии неустойчивого выживания. И тогда ему начинают впрыскивать новые клетки. Мало-помалу тело начинает регенерировать. Ирван представил себе этих окруженных швейцарскими елочками людей, которые медленно превращались в человека-гвоздя. Кто за это платил? Наверняка Лартик и Ирисуанга. Набобы клана. По моим сведениям, у Дегрека поменялась группа крови. У остальных тоже. Костный мозг производит кровяные тельца и тромбоциты. ДНК у них тоже поменялась. Одно связано с другим. Теперь у них ДНК донора. Эти люди были совместимы с пересаженными клетками? Нет. В этом вся проблема, я их предупредил. Так донора не выбирают. Мне пришлось прописать им большие дозы циклоспорина, что сделало их очень уязвимыми. Именно поэтому Лартик и Редлих заболели инфекционным артритом. Значит, Ирван правильно догадался. Что до Шлеме, тому признать это оказалось нелегко. Прошедшие такую трансплантацию были его шедевром, и вдруг у них обнаружились дефекты. Какова вероятная продолжительность их жизни? Я не оптимист. Пока что они выживают между двумя угрозами. С одной стороны, риск отторжения трансплантатов, с другой — болезни, которые они могут подхватить. Ирван вспомнил обыск в мусорных баках Лартига. У них не нашли ни рецептов, ни медикаментов. Я сам всем занимаюсь. Так сказать, сервисное обслуживание. Они приезжают сюда? Как получится. Когда вы видели их в последний раз? Месяц назад. Они приехали только втроем, Дегрека не было. Долговязый больной, загнанный в угол на авианосце, терзаемый болезнью и своими жестокими играми. В каком они были состоянии? Очень взволнованы. Лартик и Редлих воспринимали признаки отторжения как недовольство со стороны их идола. Они твердили, что перейдут на высший уровень, что все встанет на свои места, что слияние должно произойти. Я ничего не понял. Но куда тебе? В своем безумии они должны были увериться, что необходимо совершить жертвоприношение, сделать фетиши, чтобы великий симбиоз мог завершиться. Или же наоборот. Несмотря на провал с трансплантацией, они чувствовали, что отныне в них обитает дух убийцы, клетки, в которых растворена частица его губительной души. Эрван встал и глянул на невысокого человечка в толстом свитере. Он затруднялся определить свое отношение к этому ученику-чародея. То ли выбить ему зубы, то ли задержать, то ли просто поблагодарить за откровенность. В конце концов, он выбрал более цивилизованный способ завершить встречу. «Спасибо, доктор». «Значит, никаких арестов? Никаких допросов в отделении?» «Это решать полицейским вашей страны». «Как вы говорите во Франции? Каждому свое дерьмо?» «Именно». Ирван прошел через вестибюль, не встретив ни единой живой души. Санитарки и той уже не было. Снаружи, с трудом передвигаясь к машине и выставив плечо вперед, чтобы уберечься от ледяных порывов ветра, он решил, что похож на пловца, на боку плывущего через ночь. Прежде чем включить зажигание, он проверил сообщение. Крипо 10 минут назад. Он перезвонил. «Кое-что случилось», — сообщил запыхавшийся Крипо. «Два жандарма убиты около 18 часов на национальной трассе 165 в нескольких километрах от Бреста». «Что?» «Рутинная проверка. Два человека в минивэне. Водитель выстрелил 6 раз, и они сбежали. Имеются номера. Машина принадлежит Иву Лартигу. По показаниям свидетелей, за рулем был Редлих, он и стрелял. Лартиг был пассажиром». «И мы узнаем об этом только сейчас?» «Обычная неразбериха. Жандармы сперва начали местное прочесывание, и их нашли». «Ну да. Номера позволили выйти на адрес в Финистере, хибара, принадлежащая Лартигу, недалеко от Лакерека. Местечко располагалось всего в нескольких километрах от Керверека и еще ближе к институту Шарко. Как они могли такое пропустить? Так или иначе, но Виса Савири был убит именно там. Кстати, не исключено, что Лартик приобрел этот дом именно из-за его соседства с психбольницей. Скульптор желал быть как можно ближе к своему ментору». «Туда послали жандармов», — продолжал Крипо. «Но их встретили выстрелами из штурмовой винтовки. Похоже на старый добрый Форт Шаброль». «Форт Шаброль», так журналисты прозвали дом в Париже на улице Шаброль, в котором президент антисемитской лиги Жюль Герен заперся с несколькими товарищами и сопротивлялся аресту с 12 августа по 20 сентября 1899 года. Там еще засекли принадлежащий посольству Нигерии автомобиль с дипломатическими номерами. Ирисуанга наверняка с ними. Двое коллег и рогатый колосс, трое психов с трансплантатами, одержимых духом серийного убийцы. Три загнанные в угол крысы, которым нечего терять. Верни там. Со всей своей шоблой. Ждут прибытия спецназа. Эрван поверить не мог, что дело закончится так. Прощальный букет, каждый шип на котором очередной убитый или раненый. Кто их вызвал? Приказ сверху, из Парижа. Кто руководит операцией? Крипо кашлянул. Твой отец. Старик в очередной раз у руля. Но как могло получиться, что он уже в курсе? Крипо догадался, о чем он думает. Просто телек со штаба. И он тут же взял все в свои руки. Не знаю деталей, но, похоже, сам министр Вальс вручил ему бразды правления. Вот почему с вечера отец ему больше не звонил. Он предпочел рулить один, без помощи и содействия собственного сына. «Он с кем-нибудь из вас связался?» — спросил Эрван в приступе озарения. «Да, со мной, только что». «И что он сказал?» «Что не желает видеть наши морды на месте происшествия». «И все». Крипо опять заколебался. «Он потребовал подробный отчет о расследовании». «И ты дал?» «Ну да. Я ему все объяснил, историю с пересадкой, про Хосе Фернандеса и клинику Ля Вале. Короче, все». Эрван покачал головой. Такой финал подчинялся глубинной логике. Человек-гвоздь воскрес в теле трех безумцев, и вновь через 40 лет после первого сражения Марван берется за дело. «Я могу быть в Шамани через час. Пошли за мной вертолет к жандармерии».